Сергей Долгов. Все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Эту прописную истину мы усваиваем с детства и сравниваем всю свою жизнь. Сначала игрушки, наивно и примитивно, редко разделяя на форму и содержание. Потом взрослеем, и вот уже сравниваем друзей и родителей, школу, учителей, сослуживцев и командиров, подруг, девушек, жен, собственных детей, работу и зарплату, квартиры, машины, улицы, районы, города и даже целые страны. И в промежутках между всем этим еще тысячи и тысячи вещей. Порой к месту, порой не совсем, но, так или иначе, только через сравнение мы познаем истинную природу вещей, стремимся к чему-то лучшему, к некоему идеалу, собранному из тысяч чужих завидных судеб. Нередко сравнения побуждают нас к действиям. Кажется, сейчас был как раз такой случай. Я резко отпрянул от стальной решетки, попятился и неловко уселся на пол. Лежавший на шконке сокамерник ехидно заржал, за что и был удостоен холодного взгляда. Сначала он, потом, собственно, обидчик, уродливый кабан, что замер по ту сторону решетки, сверля меня злобными маленькими глазками, не разъяренными или злыми, а именно злобными, светящимися лютой ненавистью. Никогда прежде мне не доводилось ощущать на себе ничего подобного. Признаться, это пугало до жути. Но пугали в нем не только глаза. Я не сильно разбирался во всей этой флоре и фауне, но даже мне казалось странным то, что кабан был раза в два крупнее обычного, имел мощный горб и роговые наросты на лбу. И я уже молчу про пасть, полную острых клыков. Зверь еще пару минут разглядывал меня через решетку, а потом, тряхнув уродливой башкой, направился дальше по коридору. «Виртухай вечерний шмон устроил!» — хохотнул кто-то из соседней камеры. Я тяжело вздохнул. Все началось 3 дня назад, когда из дверей, ведущих в тюремный блок, донесся грохот и звук выстрелов, а спустя несколько секунд запоздало взвыла сирена и затарахтел пулемет. Все ближе и отчетливее становились слышны крики и ругань. Наконец, двери распахнулись, и в блок вбежали 2 отчаянно споривших друг с другом охранников. Один, оживленно жестикулируя, твердил, что нужно всех выпустить. Второй упрямо ссылался на отсутствие приказа. Спор становился все жарче, когда с улицы донеслись первые истошные вопли, от которых мурашки побежали по телу. Я никогда не думал, что люди могут так кричать, особенно здоровые, суровые мужики. Спорщики резко замолчали и переглянулись. Кажется, у них комом в горле встали все доводы и аргументы. Как-то надрывно и отчаянно застрекотал пулемет, но тут же захлебнулся во всеобщем гвалте и затих. И вслед за ним, словно повинуясь решительному приказу, на улице воцарилась гробовая тишина. Она-то и послужила своеобразным катализатором. Заключенные, наконец, опомнились и сбросили цепенение. Крича, они кинулись к решеткам и принялись их раскачивать, пытаясь вырваться. Тщетно. Кто-то просовывал руки между прутьев в надежде дотянуться. До чего? Свободы? Чего они хотели? Выбраться наружу, чтобы там, трусливо скуля и закрывая лицо руками, встретить свою смерть? Охранники бросились трясущимися руками открывать камеры, а освобожденные, едва выбравшись наружу, спешили сбежать по узкому коридору, отделявшему блок от основного здания тюрьмы. Не веря собственному счастью, они не задумывались, как будут выбираться дальше. Один из надзирателей, пожилой мужчина с залысиной на седой голове, как раз открывал соседнюю камеру, когда в коридоре послышались крики, потонувшие в топоте копыт. А следом в блок ворвалось стадо уродливых кабанов. Они бросились в рассыпную, сбивая с ног заключенных и протыкая их клыками. Одна из тварей с диким визгом кинулась вдоль камер, ломая и калеча руки тем, кто не успел их отдернуть. Охранник, все еще копошащийся с замком соседней камеры, хотел было кинуться бежать, но заключенные, просунув руки сквозь стальную решетку, намертво вцепились в его рубашку. Один из сокамерников, подтащив старика к самым прутьям, что-то зло прокричал. Другой, вывернув несчастному запястье, отобрал ключи. А потом они резко толкнули бедолагу в самую гущу зверья. Кабан, на которого налетел надзиратель, ловко мотнул головой, откидывая безжизненное тело в сторону. Все закончилось быстро. Безоружным, испуганным людям нечего было противопоставить озлобленным животным. Некоторые из заключенных тщетно пытались сбежать. Единицы с тем же успехом попробовали оказать сопротивление. Еще меньше догадалось забежать обратно в камеры и закрыть за собой решетки. Побег не удался. Кабаны еще какое-то время покружили по тюремному блоку, похрюкали, зло тряся головами и пробуя на прочность тюремные решетки, а потом ушли, оставив четырех сородичей. Неужели стеречь? Вот так и получилось, что я, сидя на холодном бетонном полу камеры, невольно сравнивал старых и новых надзирателей. И чем больше сравнивал, тем отчетливее понимал, бежать отсюда надо, рвать когти, усы, лапы и хвост. Причем как можно скорее. «А за нами скоро придут», — донесся из дальней камеры испуганный голос. «Заткнись, юродивый, а то, клянусь, точно башку твою размажу!» Зло прикричал кто-то в ответ. «Следи за метлой, сахатый! Урою! Заткнули пасти!» Это, сев на шконке, подал голос мой сокамерник. Неказистый с виду, чернявый мужик лет 40, сухого телосложения. Местные звали его Гусеница. Гусеничка, это если жить надоело. Не знаю, за что его наградили таким прозвищем. Может, за густые нависающие брови? У авторитетов такое не спрашивают, себе дороже. «Не хватало еще горбунов на шухер поднять!» Это он так про местных захватчиков с пятачками. «Если кому надоело рогами звенеть, так вперед! У каждой хаты стены есть! Разогнался и привет! А жрать мы что будем? Жрать-то охота! Братва, валить отсюда надо! Порожняк не гони! А мою клетку горбун зубы точил, а ей хоть бы хрен!» Я махнул рукой и дальше этот треп не слушал. «Валить надо? Само собой. Вот только как? Что-то мне подсказывает, что спасут нас не скоро. Слышал как-то от охраны, будто бы в последнее время в лесах стало происходить что-то неладное. Люди начали пропадать чаще обычного и гибнуть при странных обстоятельствах. Причем везде, по всему земному шару. А раз так, может, и спасать нас уже некому». «Над чем опять паришься, фриц?» Гусеница сел рядом и забросил руку мне на плечо. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Ты у нас фраер умный, не ливер какой-нибудь». Он кивнул на кровавые остатки тел на полу, среди которых угадывался пожилой охранник. «Придумал что-нибудь?» «Фриц — это от офицера. Вся гнилая тюремная суть заключена в этом извращенном сокращении. А виноват во всем один охранник, что узнал во мне отставного офицера и проболтался. Жизнь у меня после этого стала не сахар, но я ожидал худшего. Наверное, сказалось соседство с гусеницей, хотя я его никогда ни о чем не просил». «Ты не бзди, спрашивай, если что. Я ведь многое могу. Вот, к примеру. Эй, погонь, за стенкой! Отмычки еще у вас?» Гусеница встал и не спеша направился к решетке. «Отстань от них. Ключи нам пока ни к чему. Попробуем по-другому». Я поднялся следом, отмечая, как загорелись глаза у сокамерников. Не хотел я его тащить за собой. Ох, не хотел. Не люблю обуз, тем более таких, с гонором. Но выбирать не приходилось. По крайней мере, пока. Здание ощутимо затрясло. Мужики подскочили со шконок и загалдели. К слову, трясло нас не впервые. Началось это за несколько дней до нападения горбунов и вряд ли было простым совпадением. Однажды ночью, во время такого вот землетрясения, я разобрал странный шелест за дальней стеной камеры, а наутро обнаружил, что бетон покрылся паутиной еле различимых трещин. И вот теперь, внимательно разглядывая стену, я с замиранием сердца отметил, что за минувшие несколько дней трещины увеличились. Отыскав ту, что была пошире, заглянул в нее, но ничего не увидел. Что, черт возьми, разрушает стену? Вряд ли только землетрясение. Тогда что? И главное, стоит ли вообще пытаться это узнать? Или проще воспользоваться ключами от камеры? Присев, я осторожно просунул пальцы в трещину, ощупывая бетон. Прочный, зараза. Только на первый взгляд кажется, что стена вот-вот рухнет. Снова затрясло, И впервые я не только разобрал шелест, но и почувствовал то, что его издавало. Прямо сквозь стену что-то медленно и упрямо двигалось к нам. «Черт!» – выругался я, выдергивая руку и разглядывая ровный порез на указательном пальце. Мелочь, словно бумагой порезался. «Что там у тебя?» «Не пойму, что-то в стене, надо чем-нибудь подцепить». «Сойдет?» Сокамерник вытащил из-под матраса металлическую пластину длиной с ладонь. Я довольно хмыкнул, пробуя ногтем заточенный край импровизированного оружия, после чего осторожно вставил пластину в трещину и начал раскачивать. Не сразу, но треснувший бетон поддался, и несколько небольших кусков вывалилось из стены. «Твою мать!» – выдохнули мы в один голос. Изнутри вся стена была сплошь увита странным растением. Его цепкие тонкие стебли проросли прямо сквозь бетон, словно это был податливый песок. «Это еще что за сучьи потроха? Фриц, видел когда-нибудь такое?» Я не ответил. Вместо этого осторожно просунул самодельный нож в дыру и отрезал кусочек стебля. «Какого хрена творишь?» Завопил гусеница, одергивая мою руку. Но было уже поздно. Тюрьму затрясло. На этот раз стены, что называется, заходили ходуном. Наверху послышался грохот, странный хлопок, словно что-то лопнуло. Из потолка в коридоре ударил сноп искр. Свет на мгновение погас. По характерному машинному гулу можно было догадаться, что заработали резервные генераторы. Люди и животные будто сошли с ума. И тюрьма вновь наполнилась рычаниями, стонами, воплями и криками. Но меня сейчас волновало только одно – растение. Все это время я завороженно наблюдал за тем, как оно вдруг ожило, зашевелилось, ловко юркнуло и скрылось из виду. Отступило, но только лишь для того, чтобы тут же нанести ответный удар. Стена содрогнулась и вся сплошь покрылась новой паутиной широких трещин, из которых вырывалось облако бетонной пыли. Отчетливо представив, как стебель с легкостью крушит стену изнутри, я невольно отступил, силясь проглотить подкативший к горлу ком. А что, если бы вместо бетона был человек? «Идиот! Ты нас всех чуть не угробил!» заорал гусеница, когда все успокоилось. «Валим через парадную! К черту все это!» Я прислушался. Из коридора отчетливо доносился топот копыт и чьи-то всхлипы, сменившиеся сначала воплями, а чуть позже чавканьем и довольным урчанием. «Не пройдем. Землетрясение всех переполошило». «И что предлагаешь?» «Свобода всего в нескольких метрах от нас. Помоги мне». Я протянул гусенице нож. Было видно, как его терзают сомнения. Страх вводил в оцепенение, а разум упрямо гнал вперед, заставляя искать выход. Но гусеница не был трусом. Дрожащей ладонью он взял оружие и проследовал за мной. Осторожно, вздрагивая от каждого шороха, мы принялись разбирать стену. У напарника с помощью ножа это получалось быстрее. Я же, ломая ногти и обдирая в кровь пальцы, старался не отставать. Странного растения нигде не было видно. Убрав очередной кусок бетона, я почувствовал, как рука ушла в пустоту. И тут же не удержался. Припал лицом к дыре, жадно вздохнув свежий воздух. Запах свободы пьянил лучше любого спиртного. Уже давно перевалило за полночь, и остаток работы пришлось сделать в темноте. Свет коридорных ламп был слишком тусклым и не доставал до нас. В тюрьме к тому времени все стихло. Животные, наевшись, успокоились. Люди уснули, благоразумно попрятавшись по углам. Наконец, проход был расчищен, и мы замерли в нерешительности. «Командуй дальше, гражданин начальник!» прошептал гусеница с опаской, глядя в зияющую черную дыру. Я осторожно выглянул наружу. Фонари, богато рассыпанные по всему периметру двора, не горели. И небо, как назло, сплошь затянуто тучами. Темнота, хоть глаз кали. Одно радовало. Снаружи было тихо. Тюрьма словно вымерла. «Как думаешь, тут высоко?» Усмехнувшись, спросил я сокамерника. «А ты прыгни, узнаешь». Парировал он с сарказмом. «И прыгну». «Ты в конец с катушек слетел?» Гусеница округлил глаза, покрутив пальцем у виска. «А что ты предлагаешь? Хочешь вернуться и стать кормом для свиней? Вперед! А мне хватило того, что я видел. Ну, так как? Если ты со мной, то давай сюда нож». Гусеница недовольно пробубнил что-то себе под нос, но оружие отдал. Я подкинул его на ладони, прикидывая вес, а потом высунул руку в дыру и опустил. Железка с тихим приглушенным звуком упала на землю. «Ты совсем охренел? Зачем перо выкинул?» «Тише ты. Если мы теперь напарники, будь добр ко мне прислушиваться. Нож я не выбросил. Вон он, ждет внизу. А у тебя появится еще один стимул прыгнуть. Кстати, судя по звуку падения, внизу нас ждет не асфальт, а земля, что меня лично радует. Время падения обнадеживает еще больше. Здесь не так уж высоко. А вообще, я бы не рискнул прыгать с этой штукой за пазухой. И тебе не позволил. Что-то мне подсказывает, что эти твари чутко реагируют на запах крови». «Ну-ну, вам, легавым, виднее. Что с остальными делать будем?» «Не хочу, чтобы это стадо слонов переполошило всю округу. Уйдем тихо, по-английски». «То есть предлагаешь их кинуть? Они же без пяти минут смертники. А как же честь мундира, а?» Напарник опять скорчил саркастическую мину. «Ты мне честью в нос не тыкай. Я их на смерть не обрекаю. Ключи от камер у них есть. Дыра в стене никуда не денется. Выберемся отсюда, позовем на помощь». «Как скажешь, командир». Гусеница неожиданно быстро согласился. И, кажется, в его глазах промелькнуло уважение. «Просто решил переспросить. Вдруг захочешь поступить по понятиям». «Я так и поступаю», — огрызнулся я. И, чтобы, наконец, сменить тему, продолжил. «Кто прыгает первым?» Напарник замялся, но не больше, чем на пару секунд. Посмотрел мне в глаза и сухо произнес. «Я». «Боишься, сбегу?» «Считай это благодарностью, жест доброй воли. Скорее, приступ несвойственного тебе героизма». «Думай, что хочешь, мне фиолетово». Напарник осторожно подошел к дыре, воровато выглянул наружу. Затем присел, ловко ухватился за край пролома, свесился на руках и спрыгнул. Все это он проделал настолько быстро, что опомнился я лишь тогда, когда он уже кричал благим матом. «А, твою мать, нога! Тише ты!» Выкрикнул я, выглядывая наружу и всматриваясь в дергающийся на земле силуэт напарника. «Откатись в сторону!» Надо отдать ему должное. Быстро опомнившись, он зажал рот ладонью и медленно пополз в сторону. «Чтоб тебя!» Зло прошипел я, поплевав на ладони. Быстро свесился на руках и чуть было не спрыгнул, когда услышал вой. Вряд ли это был гусеница, но и на собаку с волком тоже не особо похоже. Какой-то странный, тоскливый и протяжный, перерастающий не то в плач, не то в крик, замогильный. От таких звуков у любого человека волосы встанут дыбом. Я медлил. Руки начали болеть, а я все никак не мог решиться и спрыгнуть. Гусеница жалобно закричал. Похоже, что у него вконец сдали нервы. Привстав, он, не оглядываясь, поковылял прочь, но не успел сделать и 10 шагов, как чей-то черный силуэт отделился от стены и, встав на четвереньках, рысью побежал в его сторону. «Сзади!» – выкрикнул я и неожиданно для самого себя разжал пальцы. Я падал. Падал неправильно, понимая, что заваливаясь на спину. Чувствуя, как что-то больно впивается в правую лодыжку, обжигая кожу. Последнее, что успел заметить, летящий навстречу толстый сук дерева. А после все померкло под отчаянные крики и злобный вой. Очнулся я, когда уже совсем рассвело. Осторожно приподняв тяжелую голову, осмотрелся по сторонам. Как оказалось, лежал я на земле, под стеной нашего блока. Осталось понять, почему. Что подвесило меня вниз головой и, судя по боли во всем теле, хорошенько отдубасило. Как оказалось, лежал я на земле, под стеной нашего блока. Для начала я перевернулся и сел. Затем и вовсе попытался встать. Получилось не сразу. Голова раскалывалась. Но в свете последних событий это мелочь, не заслуживающая внимания. Гусеница как сквозь землю провалился. Нигде не было видно ни следов борьбы, ни крови, ни каких-либо других зацепок. Хоть отдаленно намекающих на итог ночной потасовки. Так что же здесь все-таки произошло? Я запрокинул голову вверх и невольно сделал шаг назад. Вся стена тюремного блока была сплошь увита густым плющом. Этакий непроглядный зеленый ковер. Мысленно выругавшись, я бросил все попытки понять происходящее и побрел прочь. К черту все это. Удивляться неожиданно озверевшей природе буду потом, когда уберусь отсюда подальше. Медленно обойдя тюрьму, обнаружил, что большая часть забора, разграничивающего внутренний периметр, сломана. Его словно вынесли гигантским тараном. Кое-где виднелись лужи крови, но тел нигде не было. Зато напротив главного входа стояла нетронутая полицейская машина. На месте водителя сидел какой-то парень, уронив голову на грудь. Приметив его, я замедлил шаг. Осторожно подошел поближе и потянул ручку двери, покрытую запекшейся кровью. Левая нога полицейского была сломана и вывернута под пугающим углом. В боку красовалась уродливая рваная рана. Удивительно, как он с такими ранениями сумел добраться до машины и даже попытался оказать себе первую помощь. В подтверждение последнему на соседнем сиденье валялась измазанная кровью аптечка. Крови вообще было очень много. Но брезгливо кривить нос буду в другой раз. Особо не церемонясь, я вытащил труп из машины. Без тени стеснения обыскал карманы, выгребая все – бумажник, мелочь, документы и заветные ключи от автомобиля. На поясе обнаружилась кобура с пистолетом ТТ и запасной обоймой. Не густо, но на безрыбье и... Стянув с сиденья измазанные кровью чехлы и выбросив их вместе с ковриками, я сел за руль и завел мотор. Кажется, с автомобилем все было нормально. Осторожно тронувшись, в последний раз окинул взглядом тюрьму в зеркале заднего вида. Монолитное серое здание стояло, как ни в чем не бывало. Отсюда не было видно ни странного плюща, сокрушающего стены, ни залитых кровью коридоров. Я вырулил на асфальт и поддал газу. Стоит ли говорить, что главные ворота тюрьмы были распахнуты настежь? Все, кто мог, давно уже покинули это проклятое место. И я без тени сожаления собирался последовать их примеру. Не может постоянно вести. Закон сохранения неумолим. Если тебе повезло, значит, кого-то в этот момент постигла неудача. Что ж, радуйся и наслаждайся жизнью, раз это не ты. Но будь готов вскоре вернуть должок. И дай бог, чтобы твое везение не обложили ростовщическими процентами. С одной стороны, это правильно. Пожил сам, дай пожить другим. Но я бы не отказался сейчас взять хороший кредит везения, чтобы хватило до тех пор, пока не выберусь из этой заварушки. Бензин в машине закончился неожиданно. Да-да, вот так вот, просто взял и закончился. Наверное, датчик топлива был неисправен. Но теперь уже ничего не попишешь. Обидно, до города оставалось всего ничего. За всю дорогу мне не встретилось ни одной живой души. Что же такого произошло и куда все подевались, я старался не думать. Как и не обращать внимания на разросшийся лес, тянувшийся неприступной темно-зеленой стеной вдоль дороги. Он изменился, стал гуще, крепче, обширнее. Было в нем что-то пугающее, заставляющие отводить глаза и стараться не вслушиваться в доносящиеся и чаще звуки. Но сейчас лес интересовал меня меньше всего. Главное, поскорее добраться до города. В очередной раз, осмотрев салон машины, я заглянул в бардачок, но не нашел ничего ценного. Что ж, следовало и честь знать. Прощай, машинка, ты сослужила мне верную службу. «Глеб, мать твою!» Я вздрогнул, выхватил пистолет и только потом запоздало сообразил, что голос доносится из автомобильной рации. К слову, в дороге я несколько раз проверял радиоэфир, но там всегда царила гробовая тишина. «Глеб, ты выбиваешься из графика!» «Слушаю», — неуверенно произнес я в рацию. Эфир стих, ни помех, ни голоса незнакомца. «Эй, ты меня слышишь?» И вдруг отчетливо, как будто собеседник сидел в соседнем сиденье. «Кто ты?» «Глеб». «Последний раз. Кто ты?» «Я случайно услышал». «Канал защищен от подобных случайностей». «Я сейчас в полицейской машине. Может, поэтому...» «Ты коп?» «Нет». «Интересно. Тогда кто?» «Не твое дело». «Ты хочешь, чтобы я сообщил копам, что ты угнал их машину и слушаешь служебные переговоры?» Повисла тишина. Я не знал, что сказать, проклиная себя за то, что вообще решился ответить. «Все копы в округе сдохли. Расслабься, малыш». В голосе незнакомца отчетливо была слышна издевка. «Я блефовал, но теперь мне вдвойне интересно, откуда ты такой взялся? Ты в курсе, что отстал от жизни?» «Там, где я провел последнюю пару лет, тяжело быть в курсе происходящего». «Тюрьма?» «На юго-востоке от города». «Хм, все интереснее и интереснее. Как же тебя зовут, мой потерянный во времени друг?» Я тяжело вздохнул и решил идти в ва-банк. Вокруг происходит черт знает что, а тут какой-никакой шанс получить хотя бы часть ответов на множащиеся вопросы. Только предупреждаю, откровенность за откровенность. Зовут Николай Кузнецов. Отчество? Александрович. Возраст? 36 лет, старший лейтенант. Подожди. Странные щелчки, словно стучат по клавишам. Дай угадаю. Ослушался приказа, дезертировал, что в итоге привело ко множественным жертвам среди мирного населения. Оказал сопротивление, бежал из-под ареста, уволен в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. Лейтенант, у тебя не личное дело, а целый триллер. Ты в курсе? Кто ты? Друг, наверное. Пауза, словно собеседник о чем-то размышлял. Знаешь, а твое резюме мне нравится. Для порядка задам риторический вопрос. С тобой там Глеба нигде нет? Нет, и никогда не было. Ну и черт с ним. Будем считать, что он потерял свой счастливый билет. А ты нашел. Лейтенант, хочешь, введу в курс дела и помогу выбраться из всего этого дерьма? А что взамен? Деловой подход, я в тебе не ошибся. Слушай и запоминай. Времени у тебя в обрез. Опоздаешь, разделишь судьбу Глеба. Чаще всего неведение губит. Незнание ситуации не дает как следует подготовиться и просчитать варианты. И не самый плохой вариант, когда неведение просто-напросто сталкивает тебя лоб в лоб с обстоятельствами, и ты выкручиваешься, полагаясь на одну только интуицию. Гораздо хуже, когда ты принимаешь неправильные решения. Те самые, которые никогда бы не принял, обладая полной информацией. Но порой неведение бесценно. Оно лишает массы проблем. Тех самых, от которых начинает болеть голова. Но решить их ты все равно не в силе. О том, что леса следовало опасаться, я догадывался. Но даже не подозревал, насколько все плохо. Человечество уже давно из царя природы превратилось в паразита. И вряд ли кто-то сомневался, что рано или поздно за содеянное придется платить. Первые уроки Чернобыля, Тулуза и Фукусимы ничему нас не научили. И когда вслед за масштабными экологическими катастрофами истощились природные ресурсы и вымерли целые экосистемы, мы даже не сразу придали этому значение, продолжая увлеченно паразитировать. Если подумать, людям всегда удавалось отделаться малой кровью. Они возводили очередной скорбный памятник, усыпали его цветами, отмечали в календарях траурную дату и, как ни в чем не бывало, продолжали копать, взрывать, выкачивать и загрязнять. Но в какой-то момент природа все же не выдержала и взбунтовалась. Да так, что держать ответ пришлось всем и сразу. Лес ожил и начал наступление. Прорастая сквозь любые преграды, он планомерно охватывал все большие и большие территории, уничтожая цивилизацию. Многие города оказались отрезаны друг от друга и перешли на осадное положение. Испускаемые лесом и переносимые по воздуху споры проникали в технику и выводили ее из строя. Все чаще возникали перебои со светом, газом и водой. Отчаянно не хватало продуктов питания, и общество, наконец, рухнуло в хаос анархии. Неудивительно, что в такой неразберихе на выходящих из леса обезображенных животных никто не обратил внимания, пока те не стали в открытую охотиться на бывших самопровозглашенных царей. С лесом пытались бороться, его рубили, жгли напалмом, травили ядами, но всякий раз он возвращался, Всего через пару часов на изуродованной, выжженной земле сквозь сантиметровый слой пепла начинали проклевываться новые ростки. И все начиналось сначала. От леса пытались бежать. Это, пожалуй, был самый эффективный способ выживания. Жаль только, со временем бежать становилось некуда. Лес разрастался, сжимая зеленое кольцо, словно петлю на шее человечества. Но пока сохранялся более-менее различимый просвет между деревьями, оставался шанс вырваться и спастись. Вот и я сейчас пытался воспользоваться своим шансом. Правда, получалось пока не очень. Я приблизился к окну и осторожно выглянул наружу. Две серые, невзрачные пятиэтажки, друг напротив друга, разделенные старенькой, повидавшей виды детской площадкой. Тихая окраина города, вдалеке от основных дорог и новостроек. Шанс встретить здесь случайных зевак минимален, если они вообще могли быть в эвакуированном городе. Нет, лес сюда еще не добрался. Но после того, как большая часть полицейских и военных погибла, пытаясь остановить лес, местные жители не стали дожидаться худшего. Собрав вещи, они в спешке покинули город. С тех пор прошло чуть больше месяца, и этого времени хватило с лихвой, чтобы мародеры хорошенько все обыскали, забрали то, что позабыли хозяева, и тоже ушли. Улицы опустели окончательно. Город-призрак. Идеальное место для сбора небольшой группы, не желающий привлекать к себе внимание. Собственно, в отсутствии последнего я и должен был убедиться, прежде чем идти на место встречи. Точкой сбора назначили одну из квартир на четвертом этаже дома напротив. Вот только за все время наблюдения никого я там не заметил. Что странно, все уже давно должны были быть на месте. Я прикидывал, как буду подбираться к дому, когда вдруг в отражении стекла заметил какое-то движение. Отреагировал мгновенно, рванул пистолет из-за пояса и, резко повернувшись на пятках, присел, готовясь тут же откатиться в сторону и уйти с предполагаемой линии огня. Точнее, все это я проделал мысленно, за секунду до того, как ствол ткнулся мне в затылок. Геройствовать сразу же расхотелось. «Руки подними», — приказал спокойный голос. «И без резких движений. Я нервный». «А по голосу не скажешь». Я поспешил выполнить требования. «Оружие есть?» «Нет». «Еще раз соврешь и сможешь выплевывать жвачку через лоб. Повернись. Медленно. Пистолет на пол. Молодец». Я оценивающе посмотрел на бойца, что стоял в шаге от меня и целился точно между глаз. Явно неробкого десятка и держится уверенно, несмотря что молод. На вид чуть больше 20, короткие русые волосы ежиком, лицо по-юношески смазливое, подчеркнуто красивыми высокими скулами. Смуглая кожа и большие серо-голубые глаза только дополняли образ этакого Аполлона. Да уж, обычно у таких парней от девчонок отбоя нет. Вот только что тебе от меня надо, плейбой? Тише, пацан, не шмальни случайно. Давно ствол-то в руки взял? Ой, давно. И не просто держать научился, но и явно стрелял неплохо. Военная выправка чувствовалась. «Ты кто? Чего тебе здесь надо?» Боец проигнорировал мой вопрос и пистолета не опустил. «Свой я». «Чей свой?» «Ваш. Вы же чьи-то. Вот и я их же. Свой». Парень усмехнулся. Ну, хоть с чувством юмора у него все нормально. Не отморозок. «Про таких у нас говорили. Пристрелить, конечно, пристрелит, но после может и пару слов сказать. За упокой». «Следишь?» «Хм, а есть зачем?» Я усмехнулся, наблюдая, как парень напрягся. «Расслабься. Я же говорю свой, Глеб, от нашего общего друга». «Мент, что ли?» «Ага, господин полицейский». Собеседник на секунду задумался, а затем выдал. «Вроде похож. Я вашу натуру хорошо знаю. Проблемы с законом? Давай ты мне потом права зачитаешь, господин». «Хм, права, говоришь?» Я улыбнулся. Ловко он словечко ввернул. «Ты имеешь право закончить начатое и быть свободным». «Так бы сразу». Парень облегченно вздохнул и опустил пистолет. «Значит, с паролем я не напутал». «Где остальные?» «Там». Он кивнул в сторону пятиэтажки напротив. «Как и договаривались, ты опоздал. Мы уже уходить собирались». «Пистолет-то подобрать можно?» «Только без глупостей и не отставай». Мы быстро миновали двор, зашли в подъезд и пулей поднялись по лестнице, шагая через две ступеньки. Как оказалось, проводник все же юлил. Отряд перестраховался и разместился не в оговоренной, а в соседней квартире. Всего парней оказалось пятеро. Двое дежурили у окон, стараясь сильно не выглядывать и не светиться. Оба держали в руках по тозу. Еще двое, с каким-никаким, но все же удобством, расположились на матрасах в темной комнатушке, напоминающей кладовку. Примечательно, что все они были одеты в одинаковую легкую черную военную форму, без опознавательных знаков. Значит, не обманул заказчик. На квартире нас и правда ждал схрон с оружием и припасами. Когда мы зашли, дежурные лишь коротко кивнули. Из комнаты вышел один из бойцов, держа в руках переносную рацию. «Мы уже заждались!» Он пожал мне руку и прошел в одну из комнат. Все, не сговариваясь, последовали за ним. «Вовремя ты, как раз к эфиру. Почему задержался?» «Возникли трудности», — неопределенно ответил я, не желая вдаваться в подробности. «А техника где?» «Какая?» «Любая. Хоть танк, хоть боевая «Волга», лишь бы ездила». «Я же говорю, трудности». «С горючкой проблемы», — вклинился проводник. «Все, что было на ходу, вывезли. С остальных топливо слили». «Нахрена мы его тогда ждали?» — выругался один из бойцов. «Остынь», — осадил его радист. «Люди лишними не бывают». Он щелкнул тумблерами, включая рацию и настраивая волну. «Все в сборе», — коротко кивнул парень в микрофон. «Ну, наконец-то!» Тут же отозвался знакомый голос. «Ребятки, времени мало, поэтому буду краток. В вашем районе замечена аномальная активность леса. Эта дрянь бушует везде, но у вас особо сильно. Военные считают, что это начало его глобальной экспансии и одновременно нашего с вами конца. Но я помогу вам выбраться из этого ада, да еще и деньгами не обижу. Вам всего-то и надо, что добраться до точки эвакуации целыми и невредимыми. Есть, правда, один нюанс. Вы не просто команда. Вы мои ангелы-хранители. Среди вас есть один нужный мне человек. Этакая вип-персона. Кто он, я сказать не могу. Для вашей же безопасности. Если вас примут, вам же будет лучше. Так что советую не пытаться вычислить випа. Мы очень хорошо поработали над его легендой. И также хорошо заметем следы, если потребуется. Все понятно?» Никто и не думал возражать. «Отлично. Среди припасов есть карта с отмеченным маршрутом. Идти недалеко, но проклятый лес непредсказуем. Военным тоже лучше на глаза не попадаться. И поспешите. На карте отмечены еще два схрона. Там припасов точно на пятерых». «На шестерых», — поправил я. «Это если со мной». В эфире повисла тишина. Парни возмущенно посмотрели на меня. «Ошибся, считаю хреново», — поспешно произнес я, понимая, какую чушь несу. «Турок?» — спокойно произнес заказчик. «Я», — коротко кинул один из парней. «Грек?» «Здесь». «Франк?» «Здесь». «Сема?» «Он в другой комнате», — пояснил Франк, он же проводник. «Глеб, лишнего в расход. Докажи, что мы не зря тебя ждали». Замерев в нерешительности, я обвел бойцов вопросительным взглядом и остановился на лишнем. Слегка полноватый, интеллигентной наружности, он сразу выделялся на фоне остальных, но отнюдь не был похож на шпиона и не казался опасным. «Стойте, не надо!» – затараторил Франт. «Это я во всем виноват. Я привел его. Обещал, что помогу выбраться. Он спас меня, укрыл от военных. Но не могу же я его бросить. Если бы не он, я бы погиб». «Ты знаешь правила», — холодно заметил заказчик. «Глеб, действуй». «Он не лишний. Тут с Семой плохо». «Черт бы вас побрал. Почему я обо всем узнаю последним?» «Это случилось в последнюю вылазку. На Сему напали собаки. Мы отбились, но подрали его сильно. Лекарства не помогают». «Идти сможет?» «У него температура за 40. Он бредит. Боюсь, если до утра не полегчает...» В комнате в очередной раз повисла томительная пауза. Все ждали окончательного приговора. «Эй, лишний, жив еще?» «Да!» – осторожно протянул парень, вздрогнув. «Как зовут?» «Владимир Вафлин». «Хм, Вафля, значит?» – хохотнул заказчик. Все невольно выдохнули, сбрасывая напряжение. «Считай, тебе повезло, Вафля, ты в команде. Вот только команда у вас рассчитана на 5, понимаешь? Может, дождемся утра? С надеждой в голосе произнес Франт. Ты сам сказал, Сёма не жилец. Оставить его медленно подыхать – непозволительная роскошь. Он слишком много знает. Вафля, твой выход. Парень шумно сглотнул. Трясущейся рукой взял протянутый турком пистолет и на негнущихся ногах вышел из комнаты. Мы проводили его жалостливыми взглядами и замерли в нерешительности. В комнате повисла гробовая тишина, и никто не решался ее нарушить. Все ждали главного. Хранил молчание и заказчик. Время вышло. Наконец первым не выдержал турок. Выругавшись, он уверенно вышел из комнаты. Из-за двери донеслись всхлипы и нечленораздельные бормотания. А затем раздался короткий вскрик и прогремел выстрел. Франт зло саданул кулаком в стену. «Турок?» – меланхолично поинтересовался заказчик. «Угу». «Так я и думал. Напоследок учтите. Провалите операцию или решите меня обмануть, пеняйте на себя. Найду и подвешу за яйца посреди леса. Все, отбой». Коротко пискнув, рация замолчала. За время сборов никто не проронил ни слова. Жизнь – хрупкая штука. Стоит один раз оступиться, как все может разом улететь в тартарары, безвозвратно. Я тяжело вздохнул, наблюдая за тем, как стелится по земле дым от затухающего костра. Что же я сделал не так? Где свернул не туда? И могло ли оно вообще быть по-другому? И не сидел бы я сейчас на окраине взбесившегося леса в компании незнакомцев, боясь пошевелиться. А где тогда? Пылил по дорогам в надежде спасти горстку выживших? Или сам бы уносил ноги, как та крыса с тонущего корабля? А может, уже лежал бы где-нибудь под раскидистым кустом белеющими костями? И через зияющую глазницу моего скалящегося черепа пробивались наружу новые ростки плюща, способного разрушить даже крепкие бетонные стены тюрьмы. Бррр. Все-таки сидеть с парнями в лесу не худший из вариантов. Тем более, что худо-бедно, но мы успели познакомиться поближе и неплохо поладили. Как оказалось, ребята не были сплоченной командой и видели друг друга впервые. У каждого из нас были свои причины ввязаться в эту авантюру, но цель мы преследовали одну – выжить. Всего нас осталось 5. Турок, невысокий, крепко сбитый подкачанный мужик лет 40, с довольно резкими, агрессивными чертами лица и холодным цепким взглядом. Вопросов касаемо его профессиональности у меня не возникло. Хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, воевать с ним себе дороже. А вот доверить спину легко, если только начальство не прикажет ему в эту самую спину воткнуть нож. Такие привыкли четко выполнять приказы, а не думать и взвешивать. Вафля. Особо выделялся на контрасте с турком. Тот самый лишний розовощекий интеллигент с копной наспех уложенных темных волос. Складывалось впечатление, что еще полчаса назад он мирно спал в теплой уютной кроватке, как его неожиданно подняли и, не дав собрать вещи, вытолкнули из привычного спокойного мирка. Грек. Наш радист. Самый неоднозначный член группы. Стандартная незапоминающаяся внешность. Ничего не выражавший отсутствующий взгляд. Не люблю я таких. Они редко выражают эмоции, но это отнюдь не значит, что не испытывают их. И никогда ведь не угадаешь, что у них на уме. Ну и, наконец, Франт, мой проводник, с которым мы успели сдружиться. Тело Юрия Семецкого для друзей коротко и добродушно Сёма мы так и оставили лежать в квартире. Собравшись и разложив припасы по рюкзакам, мы выдвинулись в дорогу. Город покинули без приключений. Дальше тяжелее. Если верить маршруту, наш путь пролегал через лесостепь, в стороне от дорог и движущимся по ним военным. Вот только лес привнес в наш план свои коррективы. Он разросся настолько, что, двигаясь мы по маршруту, пришлось бы пробираться через самую его чащу. Приходилось рисковать, ловко лавируя между молотом и наковальней. Сначала мы быстро шли по дороге, до тех пор, пока не нагнали колонну военных. Тогда решили не рисковать и свернули в лес. И вот уже почти сутки осторожно брели по его окраине. Деревья обходили стороной. Чахлые и неприметные кусты переступали с замиранием сердца. Часа два назад начался дождь. Он лил непроглядной стеной, отчего идти по раскисшей земле, не видя ничего под ногами, было чистым самоубийством. Но мы спешили. На тот свет тихо заметил тогда турок и улыбнулся. Нехорошо так, обреченно. Когда мы добрались до места очередного схрона, решили разделиться. Турок, грек и вафля отправились на поиски вырытого в земле убежища. Мы с Франтом остались в импровизированном лагере, натягивали тент и пытались разжечь костер. Другими словами, готовились заночевать под открытым небом на случай, если схрон разрушил лес или мародеры. Собственно, у нас с напарником все давно уже было готово, но парни все никак не возвращались. Уже почти час они бродили по лесу, под проливным дождем. Начинало смеркаться. Вспышки молнии то и дело выхватывали из темноты покореженные стволы и ветки деревьев, которые сейчас казались уродливыми обитателями леса, наблюдающими за нами. Раскаты грома заставляли вздрагивать и вслушиваться в шум дождя. На душе было неспокойно. Вдруг раздался крик, сначала короткий, словно от неожиданности, но потом более протяжный и надрывный. Кричали явно от боли. Не сговариваясь, мы с напарником вскочили и кинулись на вопли, на ходу вскидывая винтовки и проверяя затворы. Откуда-то справа послышался хруст веток. Напарник было повел стволом на звук, но я успел выкрикнуть: «Стой! Свои! Не стреляй!» «Мать вашу!» – донесся облегченный голос турка. Мы быстро приближались. Между деревьев уже отчетливо просматривался человеческий силуэт. Вафля. Он стоял, запрокинув голову вверх, и протяженно всхлипывал, давясь слезами. С противоположной стороны осторожно вышел грек, держа на мушке нарушителя спокойствия. Честно признаться, мы ожидали увидеть нечто пугающее и чертовски опасное, поэтому не сразу обратили внимание на то, как Вафля дергает правой ногой, словно пытаясь вырваться. Я осторожно раздвинул траву стволом ружья. Стебель растения в палец толщиной плотно оплел голень вафли и быстро поднимался выше. Его мелкие шипастые листья врезались в ногу, отчего изорванная штанина пропиталась кровью вперемешку со странным зеленым соком. «Не удивлюсь, если эта дрянь ядовита», — озвучил мои мысли Франт. «Она переваривает его», — холодно заметил грек. Я видел неподалеку человеческие останки, облетенные этой тварью. Животные так не обгладывают. Что будем делать? Рубить! Коротко кивнул турок, доставая из ножен пугающих размеров тесак. Кого? Взвизгнул вафля, бледнее еще сильнее. Растение или ногу? Извини, но решать не тебе. Турок вопросительно посмотрел на нас. Наверное, они догадывались, чем это чревато. Я же знал точно. События, пережитые в тюрьме, были еще слишком свежи. Стоит нам тронуть эту гадость, как тут такое начнется. Погоди, вы схрон нашли? Я нашел. Грек кивнул себе за спину. Тут, недалеко. Тогда сделаем так. Турок, рубишь эту тварь. Только, бога ради, ногу вафли не отхренач. Грек, ты побежишь вперед, показывая дорогу. Мы потащим его следом. Турок замыкает. «Ну а ты?» Я посмотрел на испуганного вафлю. «Ты в Бога веришь?» «Нет!» «Тогда и не начинай». Я не успел договорить, как турок, воспользовавшись тем, что вафля отвлекся, рубанул по растению. Один раз, второй, третий. Во все стороны брызнула зеленая омерзительная субстанция, обдав тесак и ладони бойца. «В сторону!» Напарник застонал, пораженная кожа за считанные секунды покрылась огромными волдырями, но рубить не перестал. Удар. Еще. И еще. Раздался отчетливый хруст. Обрубок стебля, дернувшись, со свистом скрылся в траве. Мы подхватили обессиленного вафли и потащили вслед за быстро удаляющимся греком. Турок, бросив тесак, старался не отставать. А за нашими спинами происходило что-то невероятное. Лес ожил и разразился десятками возмущенных голосов. Деревья с треском пригибали к земле ветки, словно хотели прихлопнуть нас. Корни рвались наружу, отчего земля бугрилась и покрывалась земляными волнами. Отовсюду летели листья, семена, шишки и прочая безобидная мелочь, застилая взор и дезориентируя. «Сюда!» – донесся откуда-то слева голос Грека. Мы, не сговариваясь, повернули. Сделали еще несколько шагов и чуть было не упали в открытый люк. Наш проводник был уже внизу. Франт ловко съехал по вертикальной лестнице и протянул руки вверх. «Опускайте!» Я только и успел передать потерявшего сознание вафлю, как на меня налетел отставший турок, и мы рухнули вниз. Пока мы барахтались и пытались сообразить, где верх, где низ, Грек, ловко вывернувшись из образовавшейся кучи тел, взобрался по лестнице и плотно закрыл крышку люка. «Посмотрите, там где-то фонарь в углу!» Фонарь и правда нашелся быстро, и мы, наконец, смогли осмотреться. Убежище оказалось не таким простым, как показалось снаружи. Неглубокое у входа, всего 3 метра от земли, оно туннелем уходило резко вниз, упираясь в приоткрытые массивные железные двери. За ними 3 небольшие удобные комнатки с 4 двухъярусными кроватями, стеллажами, под завязку забитыми амуницией и продуктами, радиорубкой и отхожим местом. Само убежище, судя по всему, было сделано из железобетона и кирпича и вызывало уважение. Настоящий бункер на случай войны. «Какое-то время точно выдержит», — вынес вердикт Грек, осматривая стены. «Главное, чтобы лес нас здесь не заблокировал». «Выбора-то все равно нет», — парировал я. «Пока снаружи не утихнет, выходить отсюда самоубийство». Спорить напарник не стал. Вафлю мы перетащили на одну из кроватей. Ему помощь требовалась в первую очередь. Убрать остатки стебля, осмотреть и промыть раны, остановить кровь. Турок держался молодцом и, несмотря на слабость, принялся сам обрабатывать волдыри на руках. Закончив, мы тихо вышли из комнаты, оставив стонущего сквозь сон вафлю одного. «Со мной все в порядке, мелочь», – не дожидаясь вопроса, произнес турок, кивая на забинтованные ладони. «К выходу буду в строю». «Что будем делать с вафлей?» «Повреждения серьезные. Идти дальше он точно не сможет». Франт с надеждой посмотрел на меня, словно кто-то успел назначить меня командиром. «У нас четкий приказ. Докладывать обо всем. Дальше пусть заказчик решает», — не задумываясь, ответил за всех турок. «И он прикажет его убить, как Сему. Нет уж, хватит нам одного трупа». «Хочешь его обмануть? Ты его слышал? Я не хочу проверять, исполнит ли он свои угрозы. Тем более рисковать из-за этого недоразумения, которое даже под ноги смотреть не научили». «На его месте мог быть любой», — не унимался Франт. «Я не хочу идти по трупам». «А я хочу спастись, и мне все равно, по кому идти». «Хватит». Не выдержал я, чувствуя, как накаляется обстановка. Чихать заказчик хотел на вафлю. Он лишний. Как появился, так и исчезнет. Никто и не заметит. Оставим ему припасов, лекарств и пусть отлеживается. Повезет – выкарабкается. Нет – значит, судьба у него такая. Все согласны?» На мое удивление, все промолчали. «Значит, единогласно». «Все равно он не жилец. Вафля. Вафля, он и есть вафля». Турок зло сплюнул под ноги и вышел из комнаты. «Захватывающая история, лейтенант». Майор откинулся на спинку стула и впервые за весь наш разговор позволил себе улыбнуться. «И что же было дальше?» «Дальше? Ну...» Я чуть сдвинул наручники и помассировал запястье. «Снять?» Неожиданно спросил майор и, не дожидаясь моего ответа, кивнул бойцу, стоящему в дверях. Тот поспешил выполнить негласный приказ. «Наутро мы выбрались из бункера и двинулись дальше». Лес был на удивление спокоен, будто бы ничего и не случилось. «Вафля остался в бункере?» «Да. К утру он пришел в себя. Плакал и благодарил нас. Славный малый. Жаль только, что турок был прав. Не жилец он». «Ранение?» «Да нет, может и выкарабкается, но долго не протянет. Не выживет он в этом мире». Я кивнул на плотно занавешенное окно. «Интересно, день сейчас или ночь? Эти суки нам даже выглянуть на улицу не дают. Не то, чтобы подышать свежим воздухом. Не приспособиться к новым правилам игры. Старик Дарвин был прав». «Ну и черт с ним, с вафлей. Что дальше было? Закуришь?» Собеседник небрежно кинул на стол пачку сигарет и зажигалку. Дрожащими пальцами я вытащил сигарету, глубоко затянулся. «Боже, как же мне этого не хватало!» «Дефицитный товар, между прочим», — заметил майор. «Это вы сейчас в доброго копа играете? А если перестану говорить, злым станете?» «Стану, Коля. Ты же знаешь, как мы работаем. Сам такой. Бывших военных не бывает. Так что продолжай. По-хорошему». До следующего укрытия мы добирались еще сутки. Благо, пока зализывали раны, военные ушли далеко вперед, и мы смогли выбраться на дорогу. Рассвет встречали уже здесь, поблизости. Тогда-то и наткнулись на вашу разведгруппу. Хреновая группа, раз вас не заметила. Спорить не буду. В общем, обошли их стороной, нашли убежище. И решили разведать обстановку. На этот раз пошли мы с Франтом. Ну а дальше вы знаете. Второй разведгруппе повезло больше. В бой вступать было глупо. Бежать еще глупее, но вы попытались. Вы это сбежавшему уголовнику говорите? Ах, ну да, ну да. Майор усмехнулся, встал из-за стола и прошелся вдоль комнаты. Ну что ж, Коля, интересную ты мне историю рассказал. Поучительную. Но теперь главному. Давай, рассказывай, где это ваше убежище? Парней твоих мы не тронем, слово офицера. Нам нужен только VIP. Ага, и нас убьет заказчик. Ну, извини, программа по защите свидетелей временно приостановлена. Чего ты хочешь? Понять, что здесь происходит, кто этот VIP и зачем он всем сдался. А потом решить, стоит ли игра свеч. Хм, вот значит, как ты заговорил. Ну-ну. Майор вернулся за стол и открыл лежащую перед ним тонкую папку. «Вообще-то, это военная тайна, но я, так и быть, немного приспущу ее занавес, чтобы ты, наконец, понял, сколькими жизнями так легко торгуешься. Вот, смотри». На стол легло несколько фотографий. На каждой из них запечатлены трупы людей, убитые лесом. Кто-то был буквально насажен на ветки, кто-то раздавлен мощными корнями, кто-то и вовсе разорван на куски. На одном из снимков, заинтересовавших меня больше всех, человек напоминал скорее мумию, увитую серыми корнями вместо бинтов. «Нравится?» Майор заметил, что я задержался на фотографии. «Обрати внимание на ладони у груди. Этот бедолага из последних сил пытался порвать проклятые корни и вырваться, а голова запрокинута вверх. Знаешь, что это означает? До нее эта уродина добралась в последнюю очередь. Он так и стоял, не в силах пошевелиться, и чувствовал, как она взбирается вверх, обретает грудь, шею, лицо. Рот открыт, потому что он орал от боли, а эта мразь залезла и туда». Майор со всей силы саданул кулаком по столу. «И я это не придумал! Все эти красочные детали! Я это видел собственными глазами! Нравится, лейтенант?» «При чем здесь VIP?» «А эта мразина как-то замешана во всем этом. Он чертов ученый, ставивший опыты на лесе. Ты думаешь, почему тот перешел в активное наступление именно здесь, у вас? Потому что этим ублюдкам было мало. Они продолжали свои гнусные эксперименты. И мы имеем вот такой вот хреновый результат. Или он нас имеет. Как тебе больше нравится? Думаешь, почему вы так свободно шастали по лесу, когда мы к нему даже приблизиться боимся? Мы ведь прочесывали здесь все, квадрат за квадратом, а вы прошмыгнули у нас под носом. Это он как-то воздействовал на лес, и тот вас не трогал, пока вы не полезли его рубить, идиоты». Майор упал в кресло и потер уставшие раскрасневшиеся глаза. «Пойми, лейтенант, вы нам сейчас нахрен не нужны. Есть проблемы и посерьезнее. Но VIP-а мы не отпустим. Костьми ляжем. Нужен он нам, чтобы поговорить по душам. Глядишь, и у нас получится лес приструнить. Ваш заказчик ведь явно не на государство работает. И ВИП ему нужен для понятно каких целей. Улавливаешь?» Я коротко кивнул, а потом на одном дыхании выпалил. «Только вы нас сразу отпустите, и вафли поможете, и про тюрьму сообщите. В лес не сунемся, но связаться с вашим раненым попробуем. Там же радиорубка есть? Вот и отлично. Отход обеспечим. А тюрьма? Поздно, Коля. Лес там уже поработал. Некого спасать». Я тяжело вздохнул. «Вот, значит, как. Опоздал. Заключенные, конечно. Но все же люди». «Остановились мы в дачном поселке. После паузы начал я. Третий дом от дороги. Там лаз в погреб, хитро замаскирован». Майор облегченно вздохнул, встал, протянул руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Родина тебя не забудет, лейтенант». «Если уцелеет». «Уцелеет. Мы еще повоюем. Ты лучше глянь сюда». На стол легла еще одна фотография. На этот раз живого мужчины, сфотографированного за столиком в кафе. «Это ваш ВИП. Он ведь там, на даче?» Я озадаченно посмотрел сначала на фотографию, потом на майора и не выдержал. Рассмеялся в голос. «Черт бы меня побрал!» Так легко и искренне я не смеялся, кажется, целую вечность. «И что будем делать?» – спросил Франт после того, как ушли военные. Мы ввалились в дом вместе с ним, когда Грек с турком с аппетитом уплетали ужин. Их быстро уложили на пол и обыскали. Затем принялись за дом. Когда никого в нем не нашли, вернулись к задержанным. В ходе короткого допроса напарники, поняв, что мы и так успели все рассказать, выложили все как на духу, подтвердив худшие опасения майора. Тот пришел в ярость. Но надо отдать должное, слово офицера сдержал. Отпустил нас, предупредив, что если надо будет, достанет из-под земли. «Ты нам лучше расскажи, как ты с Вафлей встретился». «Да я уже рассказывал», — замялся Франт. «От военных он меня укрыл, ну и предложил пойти с ним, вроде как сжалился. Обещал вытащить отсюда, только условие у него было, ролями мы должны были поменяться. Он становился мной, Вафлиным, то есть, а я Франтом. Получалось, что не он меня, а я его приводил. Рисковал, конечно. Я ведь правда думал, что ты, Глеб, его тогда на квартире убьешь». «Не дал бы он себя убить. Выкрутился бы». «Значит, ты поэтому так о нем пекся?» «Ну да. Если бы обман вскрылся, то заказчик от нас точно бы избавился. Ведь сразу же понятно, кто ВИП». «И как ты только согласился его в бункере оставить?» «А что оставалось делать? Думаете, он специально ногу поранил?» «А как же? Меня другое волнует. Что заказчику говорить будем? Убьет он нас, как пить дать убьет. А тебя, Франт, в первую очередь». «Мужики, я обвел отряд взглядом. Уставшие, вымотанные, сил злиться и искать виновных просто не осталось. Я вот в который раз убеждаюсь, все в этой жизни познается в сравнении. Вот ты, Франт, думал, что Вафля жизнь тебе спас, а он лишь свой зад прикрывал, тобой и всеми нами». «Как думаете, он еще в бункере?» Я усмехнулся. «Не для того Вафля весь этот цирк устроил, чтобы сидеть и ждать, когда за ним придут. Нет, он хотел выбраться из города, разжиться амуницией, а там... А лес его знает, что там. Полноватый мужчина в очках откинул крышку люка и выбрался наружу. Отряхнув ладони, он внимательно осмотрелся. Лес мирно спал, не замечая нарушителя. Закинув автомат на плечо, он осторожно попробовал ступить на правую ногу. Слегка скривился от боли, но явно остался доволен результатом. Напоследок, поправив на лодыжке повязку, завернутым в нее живокостом, мужчина уверенно зашагал прочь.